Санкт-Петербург, 1826 год. Успехи тайной полиции. Восстание офицеров и солдат на Сенатской площади 14 декабря 1825 года стало серьезным испытанием для российской монархии. Император Николай I был потрясен, он не ожидал такого от своих подданных. Трагические события не привели к демократическим реформам, напротив, в стране ужесточился режим абсолютной великодержавной монархии. Генерал-адъютант Бенкендорф подал императору секретную записку с проектом создания тайной политической полиции. Идея была не нова. Еще находясь на посольской службе в Париже в 1807 году, Александр Христофорович Бенкендорф узнал, что у Министерства полиции Франции есть особая секретная полиция, созданная по инициативе Жозефа Фуше для наблюдения за благонадежностью общества. Агенты секретной полиции были вездесущи и докладывали непосредственно министру о всех подозрительных фактах, опасных высказываниях должностных лиц. Таким образом, французский министр был в курсе того, что происходило за кулисами общественной жизни. Бенкендорф внимательно изучал строение ведомства Фуше, которого почитал как своего учителя. Мысли о создании тайной полиции в России появились у него еще в 1821 году, когда он узнал о существовании тайной организации офицеров «Союз благоденствия». Но его записка Александру I, в которой он обосновывал необходимость появления негласного сыска, не возымело никакого действия. Александр в то время уже самоустранился от важных государственных дел. Самым большим авторитетом для императора в управлении страной был ограниченный Аракчеев, а не хитроумный Бенкендорф. Николай I, напуганный выступлением офицеров на Сенатской площади, поддержал идею Бенкендорфа, верного своего служаки, командовавшего правительственными войсками на Сенатской площади и члена Следственного комитета, создать такой наблюдательный и карательный орган. Бенкендорф предложил усовершенствованный проект создания тайной полиции. Задача нового органа заключалась в проведении контроля за политической благонадежностью подданных. Бенкендорф предлагал вскрывать корреспонденцию для ознакомления с чужими мыслями. Он считал, что надо иметь своих почтмейстеров, своих доносчиков во всех сферах и даже среди журналистов и писателей. Сам министр полиции должен бывать на различных мероприятиях при заключении контрактов, чтобы приобрести нужные связи и склонить на свою сторону людей. Ознакомившись с проектом, Николай повелел учредить третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, исполнительной структурой которого становился корпус жандармов. Созданное 3 июля 1826 года отделение поручили возглавить Бенкендорфу. Всю империю поделили на 8 жандармских округов. Во главе каждого округа стоял генерал. По примеру Франции, в элитный корпус жандармов набирались лучшие офицеры из армейских подразделений. У Министерства внутренних дел России полностью изъяли функции политического сыска. Третьему отделению вменялось в обязанность донесения императору о всех важных событиях, в том числе о приезжавших иностранцах. Эти сведения поступали от узкого круга осведомителей. Их анализировали доверенные чиновники аппарата. Почтмейстеры, агенты Бенкендорфа, просматривали почтовую корреспонденцию, копировали опасные письма, передавали далее по цепочке. Это же отделение осуществляло цензуру и доносило о произведениях, способствовавших распространению безверия или о таких, в коих чувствовалось уклонение автора от обязанностей верноподданного. Тайная полиция и особый корпус жандармов действовали весьма успешно. Малейшая критика в стране пресекалась и рассматривалась как государственное преступление, а просвещение народа считалось вольнодумством. Общество было основательно запугано. Благо государства превозносилось выше личного благополучия и выше законов. Неудивительно, что за время 30-летнего правления Николая I в России не произошло ни одного какого-либо значимого революционного выступления.